Сушеная цветная капуста. Цветную капусту следует сушить в день уборки. Для сушки отбирают доброкачественные белые кочаны с нераспустившимися соцветиями. Кочаны освобождают от покровных зеленых листьев и разделяют на отдельные соцветия. Ножки соцветий отрезают, оставляют при соцветии отрезки 1,5-2 см. Мелкие соцветия сушат целыми, а крупные разделяют на части. Подготовленную капусту моют в холодной воде, а затем подвергают бланшированию в кипятке в течение 3-4 минут. Бланшированную капусту раскладывают на противне слоем 2-2,5 см и сушат при температуре 60 градусов Цельсия. В процессе сушки капусту следует перемешивать. Высушенная капуста должна быть белого или светло-желтого цвета.